Алексей Константинович Толстой. Тайна твои покрывала черты. И покров этот, покров тайны, не сдернут окончательно до сих пор. До сих пор многое в образе этой женщины остается темным, противоречивым, недосказанным. Не расшифрованы, например, слова Ивана Сергеевича Тургенева, писавшего ей: «Из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который меня свел с вами и которым я так дурно воспользовался». И еще в том же письме: «Мы так странно сошлись и разошлись, что едва ли имеем какое-нибудь понятие друг о друге. Но мне кажется, что вы действительно должны быть очень добры, что у вас много вкуса и грации, и я чувствую, что мы можем быть друзьями». Где сошлись? При каких обстоятельствах? Где и при каких обстоятельствах разошлись? Теперь уже вряд ли кто-нибудь ответит на эти вопросы. Доподлинно известно одно: переписка началась по инициативе Тургенева. В ноябре 1852 года он обратился к княжне Софье Мещерской, оговорив, что это очень деликатный вопрос, с просьбой раздобыть адрес некой госпожи Миллер, урожденной Бахметьевой. «Я хотел бы завязать с ней переписку. Должно быть, я рассказывал вам, каким образом я с ней познакомился на маскараде. Но если она так же остроумна на бумаге, как в разговоре, то ее письма должны быть очень интересными». Когда и где состоялся маскарад, на котором произошло знакомство, не знает никто, но есть беглое упоминание об этом в воспоминаниях старшего сына Льва Толстого Сергея Львовича, в присутствии которого Тургенев якобы однажды рассказывал, как на маскараде вместе с поэтом Толстым он встретил грациозную и интересную маску, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе. По словам Тургенева, как запомнил их мемуарист, его ждало разочарование, ибо он увидел лицо чухонского солдата в юбке. Возможно, Тургенев впрямь говорил нечто подобное, многие современники отмечают его злоязычность. Но факт остается фактом. Окольным путем он раздобыл-таки адрес чухонского солдата в юбке и затеял учтивейшую переписку, полную загадочных намеков. Когда-нибудь расскажу вам, почему наше знакомство так скоро прекратилось, если только это займет вас, а главное, если мы увидимся не слишком поздно. Что произошло между госпожой Миллер, урожденной Бахметьевой и Тургеневым, так и осталось тайной, одной из многочисленных тайн, окружавших эту женщину, которая и впрямь не блистала красотой, зато отличалась незаурядным умом, великолепной образованностью, полдюжины языков знала, и безошибочным вкусом. На этот счет современники едины. Тот же Тургенев посылал на ее суд свои сочинения и с нетерпением ждал ответа. Рассказывают, как однажды она, взяв томик Гоголя, стала прямо с листа без единой запиночки переводить вслух на французский язык старосветских помещиков. Еще рассказывают, что она была чрезвычайно музыкальна. Пела Софья Андреевна действительно как ангел. Прослушав ее несколько вечеров сряду, можно было без ума влюбиться в нее и не только графскую, а царскую корону надеть на бойкую головку. Это свидетельство не мужчины, это свидетельство женщины. А уж если женщина признает, что можно без ума влюбиться, то это чего-то достоит. В Софью Андреевну влюблялись. Причем влюблялись не просто без ума, а до смерти. Во всяком случае, один случай со смертельным исходом имел место. Не это ли и стало причиной странного, его собственное слово, поведения Тургенева, за которое он впоследствии полуоправдывался, полуизвинялся? Странное дело, я никогда не переставал чувствовать, что я ни с кем так легко не сошелся бы, как с вами. А между тем, я не возобновил своего посещения. Про вас мне точно сказали много зла, но это нисколько не подействовало. Самым большим злом считалось, надо полагать, та самая смерть, в которой, если не прямо, то косвенно была повинна юная Софья, тогда еще не Миллер, а Бахметьева. За ней ухаживал известный московский князь Вяземский, обещал жениться и, утверждает один из современников, обольстил. Брат вступился за сестру и был убит Вяземским. Спустя некоторое время, когда душевная рана немного затянулась и скандал поутих, последовал брак с ротмистром Львом Миллером, но брак вынужденный, лишь бы из дому сбежать, где ее считали виновной в гибели брата, и брак неудачный, супруги практически жили порознь. И вот однажды, среди шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, среди шумного бала, уж не того ли самого, на котором, если верить Тургеневу и записавшему его рассказ Сергею Львовичу Толстому, к грациозной маске приблизились два молодых литератора? Вряд ли. Исследователи склонны считать, что то ли Тургенев что-то напутал, то ли мемуарист неправильно воспроизвел его рассказ, но в минуту, ставшую поворотным пунктом в жизни Алексея Толстого, Тургенева рядом не было. На робкую просьбу снять маску незнакомка засмеялась. «И смех твой, и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит», и отрицательно покачала головой. Впрочем, незнакомкой в строгом смысле слова Софья Миллер по отношению к Алексею Толстому не была. 3 года назад мельком виделись, но где и при каких обстоятельствах опять-таки осталось для потомков загадкой. И так она ускользнула неузнанной. Тайна твои покрывала черты. Но спустя несколько дней соблаговолила официально пригласить к себе своего нового знакомого, который успел-таки сунуть ей визитную карточку. С благоговением переступил он порог гостиной, в которой его опытный глаз сразу же отметил множество вещей, выдающих любовь хозяйки к античности. Поэт запомнил это и вскоре послал поклоннице Гомера свое собственное, написанное гекзаметром стихотворение. «Пусто в покое моем, один я сижу у камина». К стихам была приложена драгоценная семейная реликвия, изысканно изданный томик Шенье, а также короткое письмецо на французском языке, в котором Толстой пытался объяснить свой поступок. Это только за тем, чтобы напомнить вам греческий стиль, к которому вы питаете привязанность. И дальше. То, что я вам говорю в стихах, я мог бы повторить вам и в прозе, так как это чистая правда. То есть чистая правда, что пусто в покое моем, что грустно сидеть одному. Под пустотой, как нетрудно догадаться, подразумевалось отсутствие любящего и любимого сердца. Богатый знатный человек, без 5 минут, церемонимейстер двора его величества, Толстой вел холостую жизнь. Несмотря на свои 33 года, был жестоко опекаем матерью, властной и бдительной дамой, которую, впрочем, боготворил. В угоду ей раз уж отказался от брака. Слабость? Возможно. Только слабость, слабость и рознь. В Фет в своих воспоминаниях называет Толстого безукоризненным человеком и настаивает, что Алексей Константинович никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным. А заслужить у Фета доброе слово было не так-то просто, тем более, что они с Алексеем Константиновичем были людьми совершенно разного склада. Один крепкий хозяин, уверенный, хваткий, прекрасно знающий жизнь помещик. Другой — рассеянный мечтатель, которого обманывали все, кому не лень. О доверчивости и непрактичности Толстого ходили анекдоты. Рассказывали, например, что однажды, тронутый просьбами крестьян подбросить на зиму дровишек, он не придумал ничего лучшего, как предложить вырубить его липовую рощу, любимое место утренних прогулок. Тут же застучали топоры. По нежному румяному лицу хозяина катились слезы. «Мои так часто льющиеся слезы, может быть, слабость с моей стороны. И с другими это бывает лишь в минуты экзальтации, больших возбуждений, в минуты апогея любви и так далее». Но что же мне делать, если всякая минута моей жизни проходит в экзальтации и апогее? Эти слезы, этот женский румянец на лице сочетались, однако, со сказочной физической силой. Ему, человеку богатырского сложения, ничего не стоило разогнуть подкову, завязать бантиком серебряную ложку или ударом кулака всадить в притолоку гвоздь. Вообще, противоречий в нем было хоть отбавляй. Тонкий, меланхоличного склада лирик, он был одновременно одним из создателей знаменитого Козьмы Прудкова, балагура и острослова, чьи меткие выражения до сих пор гуляют по Руси. Придворный вельможа, для которого светская жизнь по собственному его признанию имела известное обаяние, он нередко убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищем, но обычно один. Это опять-таки его собственные слова. Толстой набросал их, сочиняя для одного иностранного литературоведа автобиографическую справку. Среди наших записных охотников я вскоре приобрел репутацию ловкого охотника на медведей и лосей и с головой погрузился в стихию, также мало согласовавшуюся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением. Официальное положение его постоянно упрочивалось, но снова противоречие вопреки его воле. Он не хотел служить, не хотел чинов, и то была не прихоть, не кокетство, а ясное понимание своего предназначения. «Я родился художником», — слова эти подчеркнуты в письме, «но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противилась тому, чтобы я сделался вполне художником». Слово «вполне» подчеркнуто тоже, как и два других, заключающих совсем уже исповедальную фразу. «Если ты хочешь знать, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее призвание — быть писателем». Но зачем, спросите вы, такой нажим? Зачем эта акцентировка, да еще со стороны мягкого, деликатного человека? Кого и в чем пытается убедить он? Что хочет доказать, на что надеется? А вот на что. Я еще ничего не сделал. Меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали. Я очень ленив, это правда. Но я чувствую, что я мог бы сделать что-нибудь хорошее, лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо. И теперь я его нашел. Это ты. Письмо адресовано Софье Андреевне, которая, спасаясь от сплетен, от тревоги мирской суеты и преследований мужа, уехала в родовое поместье на Пензенщину, где постоянно проживал ее брат. Толстому трудно без нее. Но, пишет он, бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далекие-далекие времена, когда мы знали друг друга еще лучше и были еще ближе, чем сейчас. А потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то. И в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это словно предвкушение или предчувствие будущей жизни. Письмо довольно большое, хотя сохранилось не полностью. Кое-что в том числе и конец. Софья Андреевна, большая искусница по части тайн, предусмотрительно вырезала маникюрными ножничками. В нынешнем своем виде оно заканчивается словами, опять-таки подчеркнутыми метущимся автором. «Так знай же, что я не чиновник, а художник». Но знание это не должно быть пассивным. Он призывает ее к соучастию, призывает к сотворчеству, к беспристрастной оценке всего, что выходит из-под его пера. Силач, скручивающий винтом кочергу, былинный богатырь Алеша Попович, просит помощи у хрупкой женщины. «Если я буду знать, что ты интересуешься моим писанием, я буду прилежнее и лучше работать». Судя по тому, как стремительно возросла продуктивность Толстого после знакомства с Софьей Андреевной, она его писанием интересовалась, и интересовалась весьма активно. Быть может, это и было скрытой пружиной их отношений. Он жаждал поощрения, жаждал стимулирования своей творческой работы, а все остальное было уже следствием. «Я нуждаюсь в тебе, чтобы просто иметь возможность жить». Но ведь жить для него значит писать. Он твердит об этом постоянно. «Приди, чтобы оживить поэзией эту прозу». Речь, само собой, идет о прозе жизни. «Своим присутствием помоги мне извлечь гармоничные звуки». Сперва муза, потом все остальное, в том числе, значит, и она, живая воплоти женщина. Нет, не скажите. Он не безразличен к славе, отнюдь, но признается. Если б у меня был бог знает какой успех литературный, если б мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа быть с тобой и держать твою руку и видеть твое милое, доброе лицо. О его творениях она высказывалась прямо, спокойно и подчас нелицеприятно. Он нередко спорил с ней, но это не становилось поводом для размолвок. Чего-чего, а амбициозности в нем не было совершенно. Церемонимейстер двора его величества, он, приходя со своей подругой в холостяцкий и отчасти законспирированный дом одного знакомого художника, не считал для себя зазорным собственноручно приготовить в принесенной им кастрюле рыбу или бифштекс. После ужина, вспоминает тот же художник, Софья Андреевна играла пьесы Перголези, Баха, Глюка, Глинки и другие и вносила разнообразие в наши вечера пением. Но все же существование влюбленных было отнюдь не безоблачных. Во-первых, не давал развода муж. Во-вторых, категорически возражала против связи сына с этой женщиной мать Алексея Константиновича. Свое недовольство она не только не считала нужным скрывать от той, кого ее мальчик, хотя мальчику давно перевалило за 30, привез погостить в ее усадьбу, но и всячески подчеркивала его. Острый язычок ее ранил больно. Острою секирой ранена береза, по коре сребристой покатились слезы. Он целил ее как мог, стихами, чутким вниманием, повышенной деликатностью. Как и его мать, он был хорошо осведомлен о ее прошлом. Вот только, в отличие от матери, ему было известно все это не с чужих слов, а с ее собственных. Она исповедалась перед ним ничего или почти ничего, ибо кто же в таких вещах может знать наверняка, не скрывая? Единственное, что мы знаем наверняка, так это его реакцию на рассказанную ею печальную повесть. «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость, жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал». Стихи эти написаны 21 октября 1851 года, сразу после его скоропалительного, без предупреждения, визита в ее пензенский дом. Откуда, однако, известно, что без предупреждений? Все просто. Это видно из письма, которое он написал несколькими днями раньше и в котором ни слова нет о предстоящей встрече. Вероятно, уж после того, как письмо было послано, мать решила открыть сыну глаза. Знает ли он, с кем собирается связать жизнь? Нет? Ну так слушай. И выложила все, что слышала об этой женщине. А слышала она, вспомним Тургенева, много зла. Тогда-то, бросив все, Толстой и полетел в Пензенскую губернию. Софья Андреевна встретила его спокойно, напоила липовым чаем, усадила возле окна, за которым мокли под холодным дождичком облетевшие ивы, и начала свою исповедь, не спеша, по порядку, издалека. «Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы, все перечувствовал вместе с тобой, и печаль, и надежды. Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я». Затем поэт с присущей ему откровенностью признается, что не может, нет, не может, а не хочет забыть ни ошибок ее, ни, важное уточнение, страданий. Ему дороги ее слезы и дорого каждое слово. Именно в этом стихотворении впервые появляется сравнение с поникшим деревцем, которому он, большой, сильный, предлагает свою помощь. «Ты преклонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу. Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно». Но даже у того, кто стоит надежно и прочно, случаются в жизни минуты, когда требуется помощь другого человека. «Ты должна вернуть мне равновесие», — обращается он к ней в одну из таких минут. И здесь же, несколькими строками выше, «чувствую, что никто, кроме тебя, не может меня исцелить». Подразумевается, естественно, исцеление духовное. Но пришел час, когда она исцелила его и физически. Буквально вытащила с того света, рискуя собственным здоровьем и собственной жизнью. То был февраль 1856 года, самый разгар Крымской, или как еще называли ее, Восточной войны. Произведенный в майоры, Толстой командовал расквартированной в Одессе ротой. Зима стояла по-южному слякотной, разразился тиф. Смерть косила людей направо и налево. Не пощадила болезнь и церемониймейстера двора его величества. Положение его было настолько серьезным, что об этом сочли необходимым доложить царю. Сохранилась бумага с резолюцией Александра II, из которой следует, что его величество лично будет с нетерпением ожидать известий по телеграфу и надеется, что найдет их удовлетворительными. Надежда хозяина Зимнего дворца оправдалась, но больного спасло недалекое монаршее внимание, о котором находящийся в тифозном бреду понятия не имел, а близкое и, главное, такое неожиданное присутствие любимой женщины. Софья Андреевна приехала сразу же, как узнала о тифе, приехала, презрев опасность, бросившись, очертя голову, в самое пекло эпидемии, чтобы самой ухаживать за человеком, который официально не был ей никем. Любовь, как водится, оказалась хорошим лекарством. Толстой пошел на поправку, о чем немедленно доложили царю. Ночью показался благодетельный пот, после чего больной спал спокойно. Вообще степень болезни заметно уменьшилась. У больного появился даже аппетит. Так вот и целили друг друга. Полностью оправдался прогноз, который он дал в одном из ранних писем к ней через год с небольшим после того памятного бала, когда сквозь прорезь в маске на него печально блеснули серые глаза. «У нас есть удовлетворение в нашем обоюдном уважении, в сознании наших нравственных устоев и добра, которые мы сделаем друг другу». При этом он не идеализирует их отношения, а прямо говорит: «Мы никогда не будем вполне счастливы». Однако прибавляет: «Я люблю это счастье, полное страдания и печали». Эти слова мог бы повторить вслед за своим создателем и Дон Жуан, герой одноименной драматической поэмы, вещи не самой знаменитой среди написанного Толстым, но весьма примечательной. Во всяком случае, толстовская трактовка образа севильского озорника отличается от всех прочих, а им, как известно, несть числа, в том числе и от пушкинской. Начинается драматическая поэма прологом, в котором сатана, традиционно искушающий героя, ведет речь о прототипе любви. Но в данном случае это не литературоведческий термин, а нечто иное. Если у мужчины есть свой идеальный образ женщины, а у толстовского Дон Жуана он есть, то при встрече едва ли не с каждой представительницей прекрасного пола взгляд его неизменно попадает в тот чистый прототип, в тот образ совершенный, какой живет в его сердце. Иначе говоря, пылкий мечтатель видит не реальную женщину, а свою фантазию. Отсюда неизбежное разочарование, отсюда все новые и новые романы. Словом, ловит с вечной жаждой все новый идеал в объятиях девы каждой. В конце поэмы Донна Анна, последняя возлюбленная дерзкого кавалера, обреченного, как и она, на гибель, с горечью бросает своему обольстителю, что, мол, блаженство, каковое тот тщетно искал всюду, существует. Но на земле гнались вы напрасно за тем, что только в небе суждено. А вот автору этих стихов повезло. Он свой идеал нашел на земле. И редкий случай понял это сразу, еще средь шумного бала, когда на его избраннице была маска, которую та отказалась снять. Потом сняла таки, потом сделалась его возлюбленной, потом стала, муж наконец дал развод, законной женой, но, и это случай еще более редкий, то первое чувство не ослабло с годами. Спустя много времени он, едва приехав в Дрезден, еще не распаковав вещи, усталый после дороги, прямо ночью сел писать ей письмо. «Не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять. Страшная мысль эта преследует его постоянно. Что бы со мной было, если б ты умерла? Именно эта беда и сваливается на его Дон Жуана, вдруг осознавшего, что его возлюбленная теперь уже мертвая и была тем самым идеалом, за которым он всю жизнь гонялся и который слепец столь бездарно упустил. В каноническом тексте поэмы Дон Жуан, согласно традиции, гибнет от прикосновения каменного истукана. Но когда в 1862 году пьеса впервые появилась в журнале «Русский вестник», финал ее был иным. Дон Жуана спасают в последний момент добрые духи, или даже не столько духи, сколько любви сознания. Он уходит в монастырь, где уморяет себя жестоким постом, прося перед смертью только одного — похоронить его рядом с Донной Анной. Сердобольные монахи это последнее желание раскаявшегося грешника выполняют. Пьеса Толстого ставилась в театре, но, естественно, без отброшенной самим автором концовки, то есть без посмертного воссоединения героев. Воссоединение... Однако посмертное воссоединение состоялось, разве что не на сцене, а в реальной жизни. На первый взгляд, больше всего на свете Алексей Константинович боялся пережить возлюбленную. Но нет, не это было самым страшным для него, не это. И потому он... Давно разменявший шестой десяток, грузный, больной, терзаемый приступами удушья, 4 года оставалось ему, выводит слова, на которые отважится далеко не всякое, даже очень любящее сердце. «Пусть лучше я после тебя умру, потому что я не хочу, чтобы тебе было тяжело после меня». Это его желание, увы, не осуществилось. Он умер гораздо раньше. На целых 20 лет пережила своего мужа Софья Андреевна, и все 20 лет ее ждало местечко рядом с ним в специально изготовленном в Париже по ее заказу металлическом саркофаге.